Глава 9. Побег. Вскоре после смены нашего плацмайора случились коренные изменения в нашем остроге. Каторгу уничтожили, и вместо нее основали арестантскую роту военного ведомства на основании российских арестантских рот. Это значило, что уже ссыльных каторжных второго разряда в наш острог больше не приводили. Начал же он заселяться с сей поры единственно только арестантами военного ведомства. Стало быть, людьми, не лишенными прав состояния, теми же солдатами, как и все солдаты, только наказанными, приходившими на короткие сроки, до 6 лет наибольше, и по выходе из острога поступавшими опять в свои батальоны рядовыми, какими были они прежде. Впрочем, возвращавшиеся в острог по вторичным преступлениям наказывались, как и прежде, 20-летним сроком. У нас, впрочем, и до этой перемены было отделение арестантов военного разряда, но они жили с нами потому, что им не было другого места. Теперь же весь острог стал этим военным разрядом. Само собой разумеется, что прежние каторжные, настоящие гражданские каторжные, лишенные всех своих прав, клейменные и обритые вдоль головы, остались при остроге до окончания их полных сроков. Новых не приходило, а оставшиеся помаленьку отживали сроки и уходили. Так что лет через 10 в нашем остроге не могло остаться ни одного каторжного. Особое отделение тоже осталось при остроге, и в него все еще от времени до времени присылались тяжкие преступники военного ведомства впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. Таким образом, для нас жизнь продолжалась, в сущности, по-прежнему. То же содержание, та же работа и почти те же порядки, только начальство изменилось и усложнилось. Назначен был штаб-офицер, командир роты и сверх того 4 обер-офицера, дежуривших поочередно по острогу. Уничтожены были тоже инвалиды, вместо них учреждены 12 унтер-офицеров и каптенармус. Завелись разделы по десяткам, завелись ефрейтора из самих арестантов, номинально, разумеется, и уж само собою Аким Акимыч тотчас же оказался ефрейтором. Все это новое учреждение и весь острог со всеми его чинами и арестантами по-прежнему остались в ведомстве коменданта как высшего начальника. Вот и все, что произошло. Разумеется, арестанты сначала очень волновались, толковали, угадывали и раскусывали новых начальников, но когда увидели, что в сущности все осталось по-прежнему, тотчас же успокоились, и жизнь наша пошла по-старому. Но главное то, что все были избавлены от прежнего майора. Все как бы отдохнули и ободрились. Исчез запуганный вид. Всяк знал теперь, что в случае нужды мог объясняться с начальником, что правого разве по ошибке накажут вместо виновного. Даже вино продолжало продаваться у нас точно так же и на тех же основаниях, как и прежде, несмотря на то, что вместо прежних инвалидов настали унтер-офицеры. Эти унтер-офицеры оказались большую частью людьми порядочными и смышленными, понимающими свое положение. Иные из них, впрочем, выказывали в начале поползновения куражиться и, конечно, по неопытности думали обращаться с арестантами как с солдатами. Но скоро и эти поняли, в чем дело. Другим же, слишком долго не понимавшим, доказали уж сущность дела сами арестанты. Бывали довольно резкие столкновения. Например, соблазнят, напоят унтер-офицера, да после того и доложат ему, по-свойски, разумеется, что он пил вместе с ними, а следственно... Кончилось тем, что унтер-офицеры равнодушно смотрели, или лучше старались не смотреть, как проносят пузыри и продают водку. Мало того, как и прежние инвалиды, они ходили на базар и приносили арестантам калачей, говядину и все прочее. То есть такое, за что могли взяться без большого зазору. Для чего это все так переменилось, для чего завели арестантскую роту, этого уж я не знаю. Случилось уже это в последние годы моей каторги. Но 2 года еще суждено мне было прожить при этих новых порядках. Записывает ли всю эту жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Если писать по порядку, к ряду все, что случилось, и что я видел и испытал в эти годы, можно было, разумеется, еще написать втрое, вчетверо больше глав, чем до сих пор написано. Но такое описание поневоле станет, наконец, слишком однообразным. Все приключения выйдут слишком в одном и том же тоне, особенно если читатель уже успел по тем главам, которые написаны, составить себе хоть несколько удовлетворительное понятие о каторжной жизни второго разряда. Мне хотелось представить весь наш острог и все, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине. Достиг ли я этой цели, не знаю. Да и отчасти и не мне судить об этом. Но я убежден, что на этом можно и кончить. К тому же меня самого берет иногда тоска при этих воспоминаниях. Да вряд ли и я могу все припомнить. Дальнейшие годы как-то стерлись в моей памяти. Многие обстоятельства, я убежден в этом, совсем забыты мною. Я помню, например, что все эти годы, в сущности, один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле. Помню, что одно только страстное желание воскресения, обновления, новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. И я, наконец, скрепился. Я ждал, я отсчитывал каждый день, и, несмотря на то, что оставалось их тысячу, с наслаждением отсчитывал по одному, провожал. Хоронил его, и с наступлением другого дня рад был, что остается уже не тысяча дней, а 999. Помню, что во все это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее. Судил себя один неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце? Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить. Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение, но мне больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей. Конечно, все это одного только меня касается. Но я оттого и записал это, что, мне кажется, всякий это поймет, потому что со всяким то же самое должно случиться, если он попадет в тюрьму на срок, в цвете лет и сил. Но что об этом? Лучше расскажу еще что-нибудь, чтобы уж не кончить слишком резким отрубом. Мне пришло в голову, что, пожалуй, кто-нибудь спросит, неужели из каторги нельзя было никому убежать? И во все эти года никто у нас не бежал. Я описал уже, что арестант, пробывший 2-3 года в остроге, начинает уже ценить эти годы и невольно приходит к расчету, что лучше дожить остальные без хлопот, без опасности и выйти, наконец, законным образом на поселение. Но такой расчет помещается только в голове арестанта, присланного не на долгий срок. Долголетний, пожалуй, бы и готов рискнуть. Но у нас как-то этого не делалось. Не знаю, трусили ли очень, присмотр ли был особенно строгий, военный. Местность ли нашего города во многом неблагоприятствовала, степная, открытая, трудно сказать. Я думаю, все эти причины имели свое влияние. Действительно, убежать от нас было трудновато. А между тем и при мне случилось одно такое дело. Двое рискнули, и даже из самых важных преступников. После смены майора, в тот, который шпионил ему на острог, остался совершенно один, без протекции. Он был еще очень молодой человек, но характер его укреплялся и устанавливался с летами. Вообще, это был человек дерзкий, решительный и даже очень смышленый. Он хоть бы и продолжал шпионить и промышлять разными подземными способами, если бы ему дали свободу, но уж не попался бы теперь так глупо, и нерасчетливо, как прежде, поплатившись за свою глупость ссылкой. Он упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах. Не говорю, впрочем, утвердительно. Так слышал я от наших арестантов. Говорили, что он работал в этом роде, еще когда ходил к плацмайору на кухню, и, разумеется, извлек из этого посильный доход. Одним словом, он, кажется, мог решиться на все, чтобы переменить свою участь. Я имел случай узнать его душу. Цинизм его доходил до возмутительной дерзости, до самой холодной насмешки и возбуждал непреодолимое отвращение. Мне кажется, если бы ему очень захотелось выпить шкалик вина, и если бы шкалик можно было получить не иначе, как зарезав кого-нибудь, то он непременно зарезал, если бы только это можно было сделать втихомолку, чтобы никто не узнал. В остроге он научился расчету. Вот на этого-то человека и обратил внимание особого отделения арестант Куликов. Я уже говорил о Куликове. Человек он был не молодой, но страстный, живучий, сильный, с чрезвычайными и разнообразными способностями. В нем была сила, и ему еще хотелось пожить. Таким людям до самой глубокой старости все еще хочется жить. И если бы я стал дивиться, от чего у нас не бегут, то, разумеется, подивился бы на первого Куликова. Но Куликов решился. Кто на кого из них имел больше влияния, Аав на Куликова или Куликов на Аава, не знаю. Но оба друг друга стоили, и для этого дела были люди взаимно подходящие. Они сдружились. Мне кажется, Куликов рассчитывал, что Аав приготовит паспорта. Аав был из дворян, был хорошего общества. Это сулило некоторое разнообразие в будущих приключениях, только бы добраться до России. Кто знает, как они сговорились и какие у них были надежды. Но уж верно, надежды их выходили из обыкновенной рутины сибирского бродяжничества. Куликов был от природы актер, мог выбирать многие разнообразные роли в жизни, мог на многое надеяться, по крайней мере, на разнообразие. Таких людей должен был давить острог. Они сговорились бежать. Но без конвойного бежать было невозможно. Надо было подговорить с собой вместе конвойного. В одном из батальонов, стоявших в крепости, служил один поляк. Энергический человек и, может быть, достойный лучшей участи. Человек уже пожилой, молодцеватый, серьезный. С молоду, только что придя на службу в Сибирь, он бежал от глубокой тоски по родине. Его поймали, наказали и года два продержали в арестантских ротах. Когда его поворотили опять в солдаты, он одумался и стал служить ревностно, изо всех сил. За отличие его сделали ефрейтором. Это был человек с честолюбием, самонадеянный и знавший себе цену. Он так и смотрел, так и говорил, как знающий себе цену. Я несколько раз в эти годы встречал его между нашими конвойными. Мне кое-что говорили о нем и поляки. Мне показалось, что прежняя тоска обратилась в нем в ненависть, скрытую, глухую, всегдашнюю. Этот человек мог решиться на все, и Куликов не ошибся, выбрав его товарищем. Фамилия его была Коллер. Они сговорились и назначили день. Это было в июне месяце, в жаркие дни. Климат в этом городе довольно ровный. Летом погода стоит постоянная, горячая. А это и на руку бродяги. Разумеется, они никак не могли пуститься прямо с места, из крепости. Весь город стоит на юру, открытый со всех сторон. Кругом на довольно далекое пространство нет леса. Надо было переодеться в обывательский костюм, а для этого сначала пробраться в Форштадт, где у Куликова издавна был притон. Не знаю, были ли форштадтские благоприятели их в полном секрете. Надо полагать, что были, хотя потом при деле это не совсем объяснилось. В этот год в одном углу Форштадта только что начинала свое поприще одна молодая и весьма пригожая девица по прозвищу Ванька-Танька, подававшая большие надежды и отчасти осуществившая их впоследствии. Звали ее тоже Огонь. Кажется, и она тут принимала некоторое участие. Куликов разорялся на нее уже целый год. Наши молодцы вышли утром на разводку и ловко устроили так, что их отправили с арестантом Шилкиным, печником и штукатурщиком, штукатурить батальонные пустые казармы, из которых солдаты давно уже вышли в лагеря. Аав и Куликов отправились с ним в качестве подносчиков. Коллер подвернулся в конвойные. А так как за троими требовалось двух конвойных, то Коллеру, как старому служивому и ефрейтору, охотно поручили молодого рекрутика в видах наставления и обучения его конвойному делу. Стало быть, имели же наши беглецы сильнейшее влияние и на Коллера. И поверил же он им, когда после долголетней и удачной в последние годы службы он, человек умный, солидный, расчетливый, решился за ними следовать. Они пришли в казармы. Было часов 6 утра.

необыкновенную, затаенную радостью. У всех как-то вздрогнуло сердце. Кроме того, что этот случай нарушил монотонную жизнь острога и раскопал муравейник, побег, и такой побег, как-то родственно отозвался во всех душах и расшевелил в них давно забытые струны. Что-то вроде надежды, удали, возможности переменить свою участь зашевелилось во всех сердцах. Бежали же ведь люди. Почему ж? И каждый при этой мысли приободрялся и с вызывающим видом смотрел на других. По крайней мере, все вдруг стали какие-то гордые и свысока начали поглядывать на унтер-офицеров. Разумеется, во строк тотчас же налетело начальство. Приехал и сам комендант. Наши приободрились и смотрели смело, даже несколько презрительно и с какой-то молчаливой, строгой солидностью. Мы, дескать, умеем дела обделывать. Само собой, что о всеобщем посещении начальства у нас тотчас же предугадали. Предугадали тоже, что непременно будут обыски, и заранее все припрятали. Знали, что начальство в этих случаях всегда крепко задним умом, так и случилось. Была большая суматоха. Все перерыли, все переискали, и ничего не нашли, разумеется. На послеобеденную работу отправили арестантов под конвоем усиленным. В вечеру караульные наведывались во строк поминутно. Пересчитали людей лишний раз против обыкновенного, при этом обсчитались раза два против обыкновенного. От этого вышла опять суетня. Выгнали всех на двор и сосчитали сызнова. Потом просчитали еще раз по казармам. Одним словом, много было хлопот. Но арестанты и в ус себе не дули. Все они смотрели чрезвычайно независимо и, как это всегда водится в таких случаях, вели себя необыкновенно чинно во весь этот вечер. Ни к чему, значит, придраться нельзя. Само собой, начальство думало, не остались ли во строге соумышленники бежавших, и велело присматривать, прислушиваться к арестантам. Но арестанты только смеялись. Таково ли это дело, чтобы оставлять по себе соумышленников? Дело это тихими стопами делается, а никак иначе. Да и такой ли человек Куликов, такой ли человек Ауф, чтобы в этом деле концов не сохранить? Сделано мастерски, шито-крыто. Народ сквозь медные трубы прошел, сквозь запертые двери пройдут. Одним словом, Куликов и Ауф возросли в своей славе. Все гордились ими. Чувствовали, что подвиг их дойдет до отдаленнейшего потомства каторжных, а строк переживет. «Народ мастер», — говорили одни. «Вот думали, что у нас не бегут. Бежали же», — прибавляли другие. «Бежали», — выискался третий, с некоторой властью озираясь кругом. «Да кто бежал-то? Тебе, что ли, пара?» В другое время арестант, к которому относились эти слова, непременно отвечал бы на вызов и защитил свою честь. Но теперь он скромно промолчал. «В самом деле, не все ж такие, как Куликов и Ауф. Покажи себя сначала». «И чего это мы, братцы, взаправду живем здесь?» — прерывает молчание четвертый, скромно сидящий у кухонного окошка, говоря несколько нараспев от какого-то расслабленного, но втайне самодовольного чувства и подпирая ладонью щеку. «Что мы здесь? Жили не люди, померли не покойники. Эх! Дело не башмак, с ноги не сбросишь. Че эх? Да вот же, Куликов!» — ввязался был один из горячих, молодой и желторотый паренек. «Куликов!» — подхватывает тотчас же другой, презрительно скосив глаза на желторотого парня. «Куликов!» «То есть это значит, много ли Куликовых-то?» «Ну и ау же, братцы! Дошлый! Уж дошлый! Куды? Это ты Куликова между пальцами обернет! Кольцов не найти концов!» «А далеко ли они теперь ушли, братцы, желательно знать?» И тотчас же пошли разговоры, далеко ли они ушли, и в какую сторону пошли, и где бы им лучше идти, и какая волость ближе. Нашлись люди, знающие окрестности. Их с любопытством слушали, говорили о жителях соседних деревень и решили, что это народ неподходящий. Близко к городу, натертый народ. Арестантам не дадут по тачке, изловят и выдадут. «Мужик оттуд, братцы, лихой живет. Ум, мужик! Неосновательный мужик! Сибиряк, соленые уши! Не попадайся, убьет! Ну, да наши-то, само собой, тут уж чья возьмет. И наши не такой народ. А вот не помрем, так услышим. А ты что думал? Изловят? Я думаю, их ни в жизнь не изловят, — подхватывает другой из горячих, ударив кулаком по столу. Ну, тут уж как обернется. А я вот что, братцы, думаю, — подхватывает Скуратов. Будь я бродяга, меня бы ни в жизнь не поймали. Тебя-то! Начинается смех, другие делают вид, что слушать-то не хотят, но Скуратов уже расходился. «Ни в жизнь не поймают», — подхватывает он с энергией. «Я, братцы, часто про себя это думаю и сам на себя дивлюсь. Вот, кажись, сквозь щелку бы пролез, а не поймали б. Небось, проголодаешься, к мужику за хлебом придешь». Общий хохот. «За хлебом? Врешь! Да ты что языком-то колочешь? Вы с дядей Васей коровью смерть убили, оттого и сюда пришли». То есть убили мужика или бабу, подозревая, что они пустили по ветру порчу, от которой падает скот. У нас был один такой убийца. Хохот поднимается сильнее. Серьезные смотрят еще с большим негодованием. «Ан врешь!» — кричит Скуратов. «Это Микитка про меня набухвостил! Да и не про меня, а про Ваську! А меня уж так заодно приплели! Я москвич, и с издетства на бродяжестве испытан! Меня, как дьячок, еще грамоте учил, тянет, бывало, за ухо, тверди, помилуй меня, Боже, повелицей милости твоей, и так дальше. А я и твержу за ним, повели меня в полицию по милости твоей, и так дальше. Так вот я как с самого сызмальства поступать начал». Все опять захохотали. Но Скуратову того и надо было. Он не мог не дурачиться. Скоро его бросили и принялись опять за серьезные разговоры. Судили больше старики и знатоки дела. Люди помоложе и посмирнее только радовались на них, глядя, и просовывали головы послушать. Толпа собралась на кухне большая. Разумеется, унтер-офицеров тут не было. При них бы всего не стали говорить. Из особенно радовавшихся я заметил одного татарина, Маметку, невысокого роста, скуластого, чрезвычайно комическую фигуру. Он почти не говорил по-русски и почти ничего не понимал, что другие говорят, но туда же. Просовывал голову из-за толпы и слушал. С наслаждением слушал. «Что, Маметка, якши?» — пристал к нему от нечего делать отвергнутый всеми Скуратов. «Якши? Ух, якши!» — забормотал, весь оживляясь, Маметка, кивая Скуратову своей смешной головой. «Якши! Не поймают их! Йок! Йок! Йок!» И Маметка заболтал опять, на этот раз уже размахивая руками. «Значит, твоя врала, моя не разобрала? Так что ли?» «Так, так, якши!» — подхватил Маметка, кивая головой. «Ну и якши!» Искуратов, щелкнув его по шапке и нахлобучив ее ему на глаза, вышел из кухни в веселейшем расположении духа, оставив в некотором изумлении Маметку. Целую неделю продолжались строгости во строге и усиленные погони и поиски в окрестностях. Не знаю, каким образом, но арестанты тотчас же и в точности получали все известия о маневрах начальства вне острога. В первые дни все известия были в пользу бежавших. Ни слуху, ни духу. Пропали, да и только. Наши только посмеивались. Всякое беспокойство о судьбе бежавших исчезало. «Ничего не найдут. Никого не поймают», — говорили у нас с самодовольствием. «Нет ничего. Пуля! Прощайте, не стращайте! Скоро ворочусь!» Знали у нас, что всех окрестных крестьян сбили на ноги, сторожили все подозрительные места, все леса, все овраги. «Вздор!» — говорили наши, подсмеиваясь. «У них, верно, есть такой человек, у которого они теперь проживают». «Беспременно есть!» — говорили другие. «Не такой народ! Все вперед изготовили!» Пошли еще дальше в предположениях. Стали говорить, что беглецы до сих пор, может, еще в Форштате сидят, где-нибудь в погребе пережидают, пока трилога пройдет, да волоса обрастут. Полгода-год проживут, а там и пойдут. Одним словом, все были даже в каком-то романтическом настроении духа. Как вдруг, дней 8 спустя после побега, пронесся слух, что напали на след. Разумеется, нелепый слух был тотчас же отвергнут с презрением, но в тот же вечер слух подтвердился. Арестанты начали тревожиться. На другой день поутру стали по городу говорить, что уже изловили, везут. После обеда узнали еще больше подробностей. Изловили в 70 верстах в такой-то деревне. наконец получилось точное известие. Фельдфебель, воротясь от майора, объявил положительно, что к вечеру их привезут прямо в кардигардию при остроге. Сомневаться уже было невозможно. Трудно передать впечатление, произведенное этим известием на арестантов. Сначала точно все рассердились, потом приуныли. Потом проглянуло какое-то поползновение к насмешке. Стали смеяться, но уж не над ловившими, а над пойманными. Сначала немногие, потом почти все, кроме некоторых серьезных и твердых, думавших самостоятельно и которых не могли сбить с толку насмешками. Они с презрением смотрели на легкомыслие массы и молчали про себя. Одним словом, в той же мере, как прежде возносили Куликова и Авва, так теперь унижали их. Даже с наслаждением унижали. Точно они всех чем-то обидели. Рассказывали с презрительным видом, что им есть очень захотелось, что они не вынесли голоду и пошли в деревню к мужикам просить хлеба. Это уже была последняя степень унижения для бродяги. Впрочем, эти рассказы были неверны. Беглецов выследили. Они скрылись в лесу, окружили лес со всех сторон народом. Те, видя, что нет возможности спастись, сдались. Больше им ничего не оставалось делать. Но когда их повечеру действительно привезли, связанных по рукам и ногам с жандармами, вся каторга высыпала к палям смотреть, что с ними будут делать. Разумеется, ничего не увидали, кроме майорского и комендантского экипажа у кардигардии. Беглецов посадили в секретную, заковали и на завтра же отдали под суд. Насмешки и презрения арестантов вскоре упали сами собой. Узнали дело подробнее, узнали, что нечего было больше и делать, как сдаться, и все стали сердечно следить за ходом дела в суде. «Пробуровят тысячу», — говорили одни. «Куда тысячу?» — говорили другие. «Забьют!» «Аву, пожалуй, тысячу, а того забьют. Потому, братец ты мой, особого отделения». Однако ж не угадали. Аву вышло всего 500. Взяли во внимание его удовлетворительное прежнее поведение и первый проступок. Куликову дали, кажется, 1500. Наказывали довольно милосердно. Они, как люди толковые, никого перед судом не запутали, говорили ясно, точно. Говорили, что прямо бежали из крепости, не заходя никуда. Всех больше мне было жаль Коллера. Он все потерял, последние надежды свои. Прошел больше всех, кажется, 2000, и отправлен был куда-то арестантом, только не в наш острог. Авва наказали слабо, жалеючи, помогали этому лекаря. Но он куражился и громко говорил в госпитале, что уж теперь он на все пошел, на все готов и не то еще сделает. Куликов вел себя по-всегдашнему, то есть солидно, прилично, и, воротясь после наказания во строк, смотрел так, как будто никогда из него не отлучался. Но не так смотрели на него арестанты. Несмотря на то, что Куликов всегда и везде умел поддержать себя, арестанты в душе как-то перестали уважать его, как-то более запанибрата стали с ним обходиться. Одним словом, с этого побега слава Куликова сильно померкла. Успех так много значит между людьми. Глава 10. Выход из каторги. Все это случилось уже в последний год моей каторги. Этот последний год почти так же памятен мне, как и первый, особенно самое последнее время в остроге. Но что говорить о подробностях? Помню только, что в этот год, несмотря на все мое нетерпение поскорей кончить срок, мне было легче жить, чем во все предыдущие годы ссылки. Во-первых, между арестантами у меня было уже много друзей и приятелей, окончательно решивших, что я хороший человек. Многие из них мне были преданы и искренне любили меня. Пионер чуть не заплакал, провожая меня и товарища моего из острога, когда мы потом, уже по выходе, еще целый месяц жили в этом городе, в одном казенном здании. Он почти каждый день заходил к нам, так только, чтобы поглядеть на нас. Были, однако, и личности суровые и неприветливые до конца, которым, кажется, тяжело было сказать со мной слово, бог знает от чего. Казалось, между нами стояла какая-то перегородка. В последнее время я вообще имел больше льгот, чем во все время каторги. В том городе между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишние школьные товарищи. Я возобновил с ними сношения. Через них я мог иметь больше денег, мог писать на родину и даже мог иметь книги. Уже несколько лет, как я не читал ни одной книги, и трудно отдать отчет о том странном и вместе волнующем впечатлении, которое произвела во мне первая прочитанная мною в остроге книга. Помню, я начал читать ее с вечера, когда заперли казарму, и прочитал всю ночь до зари. Это был номер одного журнала. Точно весь с того света прилетело ко мне. Прежняя жизнь вся ярко и светло восстала передо мной, и я старался угадать по прочитанному, много ли я отстал от этой жизни. Много ли прожили они там, без меня? Что их теперь волнует? Какие вопросы их теперь занимают? Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее, отыскивал следы того, что прежде в мое время волновало людей. И как грустно мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным. Надо было привыкать к новому, знакомиться с новым поколением. Особенно бросался я на статью, под которой находил имя знакомого, близкого прежде человека. Но уже звучали и новые имена. Явились новые деятели, и я с жадностью спешил с ними познакомиться и досадовал, что у меня так мало книг в виду и что так трудно добираться до них. Прежде же, при прежнем плацмайоре, даже опасно было носить книги в каторгу. В случае обыска были бы непременно запросы, откуда книги, где взял, стало быть, имеешь сношение. А что мог я отвечать на такие запросы? И потому, живя без книг, я поневоле углублялся в самого себя, задавал себе вопросы, старался разрешить их, мучился ими иногда. Но ведь всего этого так не перескажешь. Поступил я во строк зимой, и потому зимой же должен был выйти на волю, в то самое число месяца, в которое прибыл. С каким нетерпением я ждал зимы. С каким наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист на дереве и блекнет трава в степи. Но вот уже и прошло лето, завыл осенний ветер, вот уже начал порхать первый снег. Настала, наконец, эта зима, давно ожидаемая. Сердце мое начинало подчас глухо и крепко биться от великого предчувствия свободы. Но странное дело. Чем больше истекало время и чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпеливее я становился. Около самых последних дней я даже удивился и попрекнул себя. Мне показалось, что я стал совершенно хладнокровен и равнодушен. Многие встречавшиеся мне на дворе в шабашное время арестанты заговаривали со мной. Поздравляли меня. «Вот выйдете, батюшка Александр Петрович, на свободу. Скоро, скоро. Оставите нас одних, бобылей». «А что, Мартынов, вам-то скоро ли?» — отвечаю я. «Мне-то? Ну да уж что, лет 7 еще и я промаюсь». И вздохнет про себя, остановится, посмотрит рассеянно, точно заглядывая в будущее. Да многие искренне и радостно поздравляли меня. Мне казалось, что и все как будто стали со мной обращаться приветливее. Я, видимо, становился им уже не свой. Они уже прощались со мной. Кычинский, поляк из дворян, тихий и кроткий молодой человек, тоже, как и я, любил много ходить в шабашное время по двору. Он думал чистым воздухом и моционом сохранить свое здоровье и наверстать весь вред душных казарменных ночей. «Я с нетерпением жду вашего выхода», — сказал он мне с улыбкой, встретясь однажды со мной на прогулке. «Вы выйдете, и уж я буду знать тогда, что мне ровно год остается до выхода». Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности. Арестанты преувеличивали понятие о действительной свободе. И это так естественно, так свойственно всякому арестанту. Какой-нибудь оборванный офицерский денщик считался у нас чуть не королем, чуть не идеалом свободного человека сравнительно с арестантами, от того, что он ходил небритый, без кандалов и без конвоя. Накануне самого последнего дня В сумерки я обошел в последний раз около пали весь наш острог. Сколько тысяч раз я обошел эти пали во все эти годы. Здесь, за казармами, скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Господи, как давно это было. Вот здесь, в этом углу, проживал в плену наш орел. Вот здесь встречал меня часто Петров. Он и теперь не отставал от меня. Подбежит и, как бы угадывая мысли мои, молча идет подле меня и точно про себя чему-то удивляется. Мысленно прощался я с этими почернелыми, бревенчатыми срубами наших казарм. Как неприветливо поразили они меня тогда, в первое время. Должно быть, и они теперь постарели против тогдашнего. Но мне это было неприметно. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уж все сказать. Ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы. Погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? Кто-то. Кто виноват? На другое утро, рано еще перед выходом на работу, когда только еще начинало светать, обошел я все казармы, чтобы попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в городе есть знакомство, что я тотчас же отправлюсь отсюда к господам и рядом сяду с этими господами как ровный. Они это понимали и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какой-то ненавистью. Пробил барабан, и все отправились на работу. А я остался дома. Сушилов в это утро встал чуть не раньше всех и из всех сил хлопотал, чтобы успеть приготовить мне чай. Бедный Сушилов. Он заплакал, когда я подарил ему мои арестантские обноски, рубашки, подкандальники и несколько денег. «Мне не это, не это!» — говорил он через силу, сдерживая свои дрожавшие губы. «Мне вас-то каково потерять, Александр Петрович? На кого без вас-то я здесь останусь?» В последний раз простились мы с Акимом Акимовичем. «Вот и вам скоро», — сказал я ему. «Мне долго-с, мне еще очень долго здесь быть-с», — бормотал он, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею, и мы поцеловались. Минут 10 спустя после выхода арестантов вышли и мы из острога, чтобы никогда в него не возвращаться. Я и мой товарищ, с которым я прибыл. Надо было идти прямо в кузницу, чтобы расковать кандалы, но уже конвойный с ружьем не сопровождал нас. Мы пошли с унтер-офицером. Расковывали нас наши же арестанты в инженерной мастерской. Я подождал, пока мистер скуют товарища, а потом подошел и сам к наковальне. Кузнецы обернули меня спиной к себе, подняли сзади мою ногу, положили на наковальню. Они суетились, хотели сделать ловчее, лучше. «Заклепку-то, заклепку-то повороти перво-наперво», — командовал старший. «Установь ее вот так, ладно. Бей теперь молотом». Кандалы упали. Я поднял их. Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз, точно я дивился теперь, что они сейчас были на моих же ногах. «Ну, с Богом», — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами. «Да, с Богом. Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых». Экая славная минута.